Бывший. Секрет от моего врача. Автор Лена Эль. Читает Татьяна Свобода. Глава 1. Новый год на ферме. Эй! В окно моего дома прилетает снежок. Я улыбаюсь сорванцу, отправившему его, и делаю вид, как будто удивлена. Но сегодня последний день года, праздник, поэтому сыну можно все. Мне нужно доделать кое-какие дела на нашей маленькой семейной ферме, поэтому я не тороплюсь. Просто округляю глаза, а потом грожу сыну лопаткой, мол, я тебе отомщу еще. На самом деле, планов на сегодняшнее утро у нас предостаточно. Надо приготовить, наконец-таки, нормальный праздничный обед, ведь в гости пойти не получится, потому что вчера у нас сломалась машина, и мы так и не смогли с сыном выехать к родственникам. Тем временем в окно врезается новый снежок. «Никита!» — наконец-то рассерженно говорю я, едва не задевая огарок свечи лопаткой. «Ах да, еще утром выключили электричество, потому что кто-то умудрился въехать в столб, несущий электрокоммуникации на снегоходе. Чем только люди не занимаются в свой праздник, ей-богу! Еще бы соблюдали правила безопасности. Так что мы с сыном благодаря этому балагуру готовились встречать Новый год при свечах, в варежках и носках, зато рядом с настоящей русской печкой. А еще умопомрачительно пахло елкой, которую я сама срубила в лесу пару дней тому назад. Знаю, что самовольная вырубка леса — это так себе геройство. Но у меня перед праздником в кармане была дыра, а при этом очень хотелось порадовать сына. Поэтому я, что называется, закинула топор на плечо, и мы вместе с Никитой пошли в соседний овраг за елкой. С нами был наш верный пес Бармалей и Санки. Почти как в стихотворении Некрасова, которое мы, кстати, повторяли по дороге. Мой сын не так давно на домашнем обучении из-за тяжелого течения астмы. Поэтому же мы, кстати, и вынуждены были переехать за город. Я очень устала лежать с Никитой в стационарах, а после двух его госпитализаций в реанимацию так и вовсе чуть не посидела. В конце концов, добрый человек посоветовал нам вот это. Подцепленный только что блинчик неловко срывается с лопатки и падает в раскаленное масло. Капелька тут же попадает на незащищенную кожу, и я машинально отпрыгиваю от плиты, взмахивая рукой. «Ау!» — вырывается у меня, и я инстинктивно отпрыгиваю. Никогда не была хорошей хозяйкой, как, впрочем, и женой. Мой бывший муж Макар Андреев не устает об этом напоминать, как и о том, какое доброе дело он сделал, записав на себя Никиту. Тоже мне. Пользуясь нашим расторгнутым браком, Макар додумался наложить лапу на половину моих доходов до того, как я продала все в Москве и уехала в область для того, чтобы открыть настоящую ферму. Именно это мне посоветовали в качестве средства борьбы с астмой. Свежий воздух, домашних животных и, как ни странно, побольше грязи. Макар пришел в недоумение. И это, наверное, поставило точку на нашем браке. А жаль. С этих пор я стала полностью самостоятельной, и, наверное, это к лучшему. Вчера вот, например, мы принимали роды у коз. Никита мне очень помогал. Я чувствовала себя настоящей мамой. Не той, которая вечно зависает на работе и которая к концу дня выжата, как лимон, а той, которая делает что-то важное. Сорванцы за окном по-прежнему сражаются в снежной битве. Чуть приоткрываю форточку и кричу Никите. «Только не простудись, ладно?» Он кивает. Сыну вроде бы стало лучше в последние месяца два, и я уже не так переживаю за его самочувствие. Не хочется прерывать его игру, потому что мы тут практически чужие. Прикупили старую халупу на краю приличного развивающегося поселка. Богатые соседи терпят нас за то, что, видимо, ждут от наших козочек молока и покупают свежие яйца. Ну а я рада тому, что Никита нашел себе первого друга. Его зовут Павликом, и он сын какого-то местного врача. Честно говоря, у меня о врачах не самые лучшие воспоминания, поэтому я не стремлюсь знакомиться с родителями Павлика, но вот инициативу сына поддерживаю. Блины тем временем почти успевают дожариться, а я думаю о том, насколько приличным вышло мое угощение. Закупив корма для скотины, по деньгам мы с Никитой вышли почти в ноль, Поэтому все, что у меня есть к столу, это немного молока от коровы Нюры, которую я, кстати, купила вместе с домом, и яйца от моих кур. Муку я взяла в долг в местном продуктовом магазине. Хозяин поддерживает индивидуальное предпринимательство, так он сказал. Тягостное чувство не праздника, а надвигающейся трагедии разбавляет только лапник, украшенный парочкой шаров. Когда я смотрю на ветки срубленного дерева, в голову закрадывается мысль о том, что напрасно я вообще дернула прочь из города и оставила своего перспективного бизнесмена. Конечно же, я сделала это ради счастья ребенка, но все больше и больше начинаю сомневаться в себе. Правильно ли я сделала? Может, стоило согласиться на все его условия и просто потерпеть? Так у Никиты было бы все. Деньги бывшего покрывали его лечение, но не было бы счастья. Макар вечно цеплялся к Никите, я думаю, потому, что это не его сын. Своих детей в браке у нас не получилось. «Ну попробуй, поживи без меня», — сказал муж, с которым мы сейчас в процессе развода. «Я посмотрю, как ты сядешь в лужу». Я очень пытаюсь не сесть, но результат в том, что у нас даже не хватает еды на новогодний стол. Электричество работает от генератора, а бывший активно заманивает наших общих знакомых к себе, наверное, для того, чтобы показать свою значимость. Ненавижу. Отбрасываю от себя телефон, когда мне приходит уведомление о том, что очередная семейная пара, с которой дружили я и Макар, отказывается ехать смотреть на козочек, потому что дороги замело. Да на их монструозной машине можно проехать где угодно. Вот же козел! Цежу сквозь зубы, потому что у меня не остается сомнений. Все это подстроил Макар. В этот момент раздается стук в дверь, и я забываю о своих человеконенавистнических мыслях. «Никита!» Снова открываю форточку и обращаюсь к сыну. «Монтажники пришли! Не уходите никуда!» Накрываю готовые блины эмалированным тазом и иду открывать. Мальчишки остаются на заднем дворе. Но на пороге оказывается вовсе не монтажник, а мужик в горнолыжной по виду униформе. «Здрасте!» Не сразу понимаю, что ему сказать. Меня как-то странно завораживают горнолыжные очки, в которых отражается весь бардак, царящий в моей прихожей, если ее, конечно же, можно так назвать. Ну и мое удивленное лицо, потому что мужик кое-кого мне очень напоминает. «У вас есть газовая горелка?» — заявляет он, бесцеремонно делая шаг внутрь. Я инстинктивно отступаю перед такой махиной, а потом осознаю, что речь вообще-то идет о моем доме и его неприкосновенных границах. «Эй!» — реагирую я, упираясь незнакомцу руками в грудь, а потом понимаю, что жест выглядит слишком личным, и опускаю руки. «Никакой газовой горелки тут нет». «Ну тогда какой-нибудь инструмент», — не сбавляет оборотов тот. «Позвольте, почему я должна вам это все давать?» «Не знаю, отчего так злюсь. Может быть, все дело в том, что визитер уж очень напоминает мне Стаса, отца Никиты?» За его спиной тем временем трется другой гость. «Потому что, уважаемая соседка, это именно наш снегоход мешает дать электричество всему поселку. Так что если не хотите встречать Новый год при свечах, вам лучше посодействовать», — заявляет второй посетитель моего участка, а потом протягивает мне руку. «Виктор Ухтомский, ваш сосед». «А, это тот самый гениальный хирург, про которого мне уже все уши прожужжали в поселковом магазине. Говорят, что работает всего-то заведующим отделением в какой-то московской больнице, но отгрохал себе такой дом, дай бог каждому». Под шарфом не видно его лица, но я очень усердно вглядываюсь, пытаясь разглядеть, кто передо мной. Потому что тетки за прилавком говорили, что этот самый Ухтомский — настоящий Аполлон во плоти. Но, по-моему, это шкаф и только. Мужик отодвигает меня плечом. «Мы ненадолго», — прибавляет он. «Алена?» — вдруг выдает товарищ Ухтомского. А я не знаю, как мне быть. «Значит, не показалось. Это и правда Стас, весьма возмужавший и полюбивший неосторожно кататься на снегоходах. Вся моя обида на первого мужчину поднимается из недр моего существа и закипает, словно лава в жерле вулкана. Если я позволю ей прорваться наружу, то не то, что нормального праздника не видать. Я точно испорчу настроение сыну. Поэтому пару мгновений я стою как вкопанная, вспоминая техники медитации, которые посоветовал мне мой психолог. Конечно же, когда у меня еще были деньги на психолога. Сжимаю кулаки так, что давно не крашеные ногти впиваются мне в подушечки пальцев. Выдыхаю и произношу ровным голосом. «Вы, наверное, обознались». Стас сдергивает очки с лица, и я вижу, как он похорошел. Заматерел, стал еще красивее, привлекательней. Оброс щетиной и, кажется, даже загаром. Откуда он вообще взялся с таким шоколадным оттенком кожи? Прямиком с Бали? Мгновение Стас вглядывается в меня, как будто хочет найти что-то, что докажет, что я его обманываю. «Я вас не знаю». Отступаю на шаг, стараясь сделать это как можно спокойнее. «А кладовка вон там. Муж складировал все инструменты. Не знаю, зачем вру про то, что у меня кто-то есть». Ведь я съехала от Макара из-за его вечных оскорблений и измен, которые, по словам бывшего, ничего не значили. В любом случае, теперь я чувствую себя так, словно меня сдали в утиль. Ну а Стас еще в институте был любимчиком всех девушек потока. Не думаю, что при такой-то внешности хоть что-то в нем сильно изменилось. Словом, не хочу, чтобы он знал, что я теперь всего-навсего нищая индивидуальная предпринимательница, которая вынуждена брать муку в долг. Ну а он, судя по всему, нормально устроился, раз может позволить себе настолько дорогую экипировку. Под ногами у мужчин грязный половик. После того, как перестало работать электричество, мы с Никитой не снимали обувь. Вот туда. Направляю гостей, указывая направление, и надеюсь на то, что сын так и не покажется в доме, пока здесь находится моя самая первая любовь. Наконец мужчины добираются до подсобки и распахивают дверь. Я смотрю на профиль Стаса и чувствую, как ноги становятся ватными. Пульс начинает долбить в ушах. До этого момента я даже не задумывалась о том, что когда-нибудь встречу своего первого мужчину, из-за которого была вынуждена бросить свой институт и буквально заново перестроить всю жизнь. Я привыкла думать, что Стас был ошибкой молодости, первым и поэтому самым сильным впечатлением, что, встретив его, я влюбилась, потому что была глупой девчонкой. Но это не так. От него до сих пор исходит что-то вроде особенной ауры. «Не можете посветить нам?» — спрашивает меня Ухтомский, когда единственная старенькая лампочка в чулане сдается, практически как и я под натиском воспоминаний. «А что?» «Фонарь!» Мужик-гора начинает жестикулировать, видимо, надеясь на то, что так мне станет понятнее. «Вить, я сам поищу!» Стас отрывается от разбора хлама в моей кладовке и приближается к дверям в коридор. Вот тут-то я вынуждена встать на проходе. «Нет!» «Почему?» — удивляется мой бывший, пристально вглядываясь в мое лицо. Прикусываю губу, потому что у меня складывается ощущение, будто этот взгляд проходится по моей коже лазером. «Потому что вы разбили несущий провода столб!» Это единственное оправдание, которое я сейчас способна придумать. «А теперь что, разнесете мой дом?» «Вы серьезно?» Стас пожимает плечом, а потом еще раз внимательно оценивает мое лицо. «Ладно, я посвечу с мобильного!» Принимает мой вызов Ухтомский. «Нет, все-таки я вас знаю», — говорит Стас. «Газовая горелка!» — доносится в этот момент из подсобки. «Похоже, вы не в курсе того, что оставил в кладовой ваш муж». Ухтомский показывается снаружи, держа в руке голубоватый баллон. «Вы же знаете, как этим пользоваться?» «А я-то тут при чем?» — складываю на груди руки. «Горелка требовалась вам. Кстати, надеюсь, вы не собираетесь поджечь снегоход?» Стас улыбается, глядя на приятеля. «Нет, только разморозить некоторые детали». После этих слов оба мужчины разворачиваются к дверям, а мне вдруг становится не по себе от того, что моя первая любовь вот так и уйдет. Я больше никогда не увижу Стаса. Что ж... Я приложила все усилия для того, чтобы он не подумал ничего лишнего. Я просто соседка гениального хирурга, и ничего больше. Как так получилось, что вы двое обесточили весь поселок? Если коротко, то мы спасаем соседа, поясняет мне Стас. И монтажников, вздыхает Ухтомский, у которых лапки. Я уже готовлюсь открыть мужчинам дверь, как с заднего двора раздается истошный крик. «Тетя Алена! Никита! Он...» Сердце в этот миг обрывается. Что, интересно, могло случиться с моим сыном? Новый приступ астмы? Только не это. Перед глазами опять проносится вид больничной палаты, реанимация и прочие ужасы. «Павел?» — скидывает брови Ухтомский. «Он у вас?» После этого двое мужчин, недолго думая, сдвигают меня с дороги и бросаются в сторону двора, а я стекаю по стенке. Стас не должен увидеть своего сына. Не знаю, почему я об этом думаю, в то время как меня начинает сковывать ужас. Что там с моим сыном? Как мне быть дальше? Наконец, все это становится первой и основной мыслью, крутящейся в голове. Я отлепляюсь от стенки и бросаюсь в проход. «Никита, мой Никита! Если не я, никто ему не поможет!»